Пространство, открывающееся с этой высоты, было удивительно красивым и в своей красоте неправдоподобным. Банов не верил своим глазам. Голубые горизонты. С одной стороны молодой лес, с другой луга, холмы. И тут, на другом склоне холма, он увидел шалашик. И рядом с шалашком он увидел человека, лицо которого показалось страшно знакомым. «Не может быть», — подумал Банов, — «не может этого быть». Когда он услышал от Карповича о том, что кремлевский мечтатель жив, было как-то легко верить словам старого боевого товарища. Да и слово «жив» звучало просто и понятно. Но тут, теперь, когда он своими глазами видел сидевшего на солнышке у шалашка кремлевского мечтателя, одетого в коричневый костюм, точнее, в брюки и жилетку от коричневого костюма. Под жилеткой была голубая рубашка с расстегнутым воротом. Все это казалось чем-то невероятным, не говоря уж об этом мучительном спуске в почтовом лифте. Как все это объяснить, Банов не знал. — Давай подойдем, отдадим почту, — прошептал Карпович. Идти следом за Карповичем к кремлевскому мечтателю Банову было боязно. — Как же это он жив? — терзался мыслью директор школы. Остановились у шалашика. Банов выглянул из-за плеча Карповича и встретился взглядом с кремлевским мечтателем. Сразу захотелось снова спрятаться за коренастую фигуру Карповича. Но взгляд, добрый, прищуренный взгляд кремлевского мечтателя, словно приковал Банова к себе. И он застыл, глядя в глаза человеку, которого знал весь мир. «А-а-а, почта!» — радостно произнес кремлевский мечтатель. «Ну-ну, посмотрим». Карпович опустил перед ним мешок с посылками. Банов подошел, бережно опустил свой мешок рядышком. «А газеты? Газеты сегодня есть?» — поинтересовался кремлевский мечтатель. «Не передавали», — с сожалением произнес Карпович. «Ну ладно», — кивнул мечтатель. «Вы сейчас наверх?» «Да», — ответил Карпович. «Возьмите, я тут пару писем написал». Карпович взял из рук кремлевского мечтателя несколько конвертов. «А вы, кремлевский мечтатель, пристально посмотрел на Банова. Я вас раньше не видел. Вы мой помощник», — скороговоркой пояснил Карпович. «А-а-а», — кивнул мечтатель. «Ну, ладно. До свидания», — попрощался с мечтателем Карпович. «Да-да, до свидания, голубчики», — произнес, не поднимаясь, с теплой, прогретой солнцем земли кремлевский мечтатель. Банов развернулся и зашагал в обратном направлении, но тут же услышал за спиной недовольный шепот Карповича. «Куда? Куда пошел? Стой!» Директор школы остановился и обернулся. Карпович показывал рукой совсем в другую сторону. Банов был в недоумении. Ему казалось, что он запомнил дорогу, по которой они пришли сюда. «Мы пойдем другим путем», — настойчиво прошептал Карпович и еще раз малозаметным жестом показал направление. Банову ничего не оставалось, как идти следом за старым боевым товарищем. Впереди лежал холм примерно такой же высоты, как и тот, на склоне которого жил кремлевский мечтатель. Дворник и директор спустились вниз, осторожно переступили через узкое топкое место, разделявшее основание холмов. Видно, там протекал маленький ручей. Поднялись на вершину следующего холма. «Садись», — приказал Карпович и сам присел на корточки. Банов сел на траву. «Вот здесь побудем пока», — сказал Карпович. «Отсюда хорошо видно». «Что видно?» — переспросил Банов. Вместо ответа Карпович достал из кармана брюк, большой полевой бинокль, поднес его к глазам, покрутил, наводя резкость. «Так вот почему у него штаны так провисали», — понял Банов, посмотрев на массивные окуляры полевого бинокля. «Держи», — Карпович протянул бинокль товарищу.